5. Однажды. Я как бы, между прочим, спросила маму, слышала ли она об Исааке Морице, писателе, который, по словам швейцара дома номер 450 по Восточной, 52-й улице, был сыном Альмы. Мама сидела на скамейке в саду и смотрела на куст айвы, как будто он вот-вот должен был что-то сказать. Сначала она меня даже не услышала. «Мама», — повторила я. Она обернулась и удивленно посмотрела на меня. Я спросила, «Ты когда-нибудь слышала о писателе Исааке Морице?» «Да». «А ты читала его книги?» «Нет». «Как ты думаешь, он заслуживает Нобелевской премии?» «Нет». «Откуда ты знаешь, если не читала его книг?» «Я предполагаю», — только и могла сказать мама, потому что она никогда бы не призналась, что раздает Нобелевские премии только покойникам. После этого она снова вернулась к созерцанию своего куста. В библиотечном компьютере я набрала «Исаак Морец», и он выдал мне список из 6 книг. Роман «Лекарство» выходил с самым большим тиражом. Записав шифр, я нашла полку с его книгами и взяла оттуда лекарство. На задней обложке была фотография автора. Странно было смотреть на его лицо, зная, что он, наверное, во многом похож на женщину, в честь которой меня назвали. У Исаака были вьющиеся волосы. Он уже начинал лысеть, а его карие глаза казались маленькими и слабыми под очками в металлической оправе. Я вернулась к началу, открыла первую страницу и прочитала. Глава 1. Джейкоб Маркус стоял на углу Бродвея и Грэхэм и ждал свою мать.